Самым впечатляющим оказался полицейский парад. Негожин выстроил пятерых пришедших в себя местных полицейских и принялся учить с ними команды на варяжском языке. Откуда прибыли волонтеры, уже ни для кого не являлось секретом, в отличие от того, каким чудом пришельцы сумели приручить диковатую хорватскую роту. Пусть не всю, а только взвод с тремя бронемашинами. Сине-красные взяли Василию под козырек и, чувствуя в нем реального, а не диванного воина, четко исполняли приказы. Старшим у хорватов был капрал Ковачич, только утром похоронивший сына. Злой, осунувшийся, полицейский буквально источал решимость порвать в клочки немцев, допустивших распространение эпидемии. Но сейчас задачи стояли более прозаические: навести порядок, не допустить мародерства, справедливо распределить зачарованную плазму и запасы продуктов. Впечатленный парадом, Несвицкого пришел навестить главврач Саджан Радонич, немолодой мужчина, в свое время с отличием окончивший Берлинский университет и променявший перспективу карьеры в сердце рейха на возвращение домой. После нескольких фраз Николай задал ему вопрос, мучивший членов отряда последние дни: «Братья, почему вам забросили с самолетов только витамины и жаропонижающие? Неужели немецкие маги не могут наворожить достаточное количество лечебного раствора?» Доктор присел на кушетку Николая, посмотрел на других варягов, прислушавшихся к разговору. Милица хотела перевести вопрос, но Радонич прекрасно понял без перевода и тоже ответил на варяжском, правда, иногда вставляя местные слова. «Конечно, могут, но им невыгодно. Подумайте сами, другове, фармацевтическая промышленность выпускает пилюльки на десятки миллиардов ЭКЮ в год, и это в одном только рейхе. Полная медицинская страховка, чтобы тебя пролечили обычными медикаментами, стоит для пациента несколько сотен ЭКЮ в год, в зависимости, какие случаи покрывает. За счет этого живут такие, как я, врачи вчерашнего дня. С радостью найду себе другое дело, чтоб только узнать. Соотечественники вполне обеспечены чудодейственной плазмой. Правда, братья Волф?» Радонич даже перекрестился, чтобы все уверовали в его искренность. «У меня подагра прошла. Один наш хронический пациент-алкоголик, он ракии выпил за жизнь больше, чем иной автомобиль бензина, поправил печень, она теперь не больше, чем в его юности. У больничарки-костелянши, ведающей бельем, начались месячные. Хоть климакс прошел лет пять назад, и вот, за сутки не только выздоровела, но и помолодела. Насколько я знаю, только варяги и нововаряги обеспечены целебным раствором, наверное, и плазмой. Хорошо вам, здесь запрещено делать много, чтоб цена сохранялась выше небес, а мы, медики, заодно не теряли кусок хлеба. Надо Ковачичу и Аршичу передать ваши слова», — со своей койки бросил Касаткин Ростовский. «Пусть знают, кому служили. Всем нужно знать». Черненко, наконец, смог принять сидячее положение. «Господин Радонич, у вас работала школьная радиостанция, потом замолкла. Что случилось? Не догадываетесь? В школу ворвались хорваты, отмутузили нашего физика, а радиостанцию разбили. Не восстановить?» — спросил Несвицкий. «Кто же ее восстановит? Старая военная, ламповая. Физик умер, но не от побоев, а от гриппа. Борис Иванович, дозвольте отлучиться в школу, посмотреть», — встрепенулся Волх-связист. «Володя, нет, доктор приказал лежать. Вдруг завтра заваруха, а из тебя боец, как из навоза пуля», — осадил Черненко князь. «Боец», — протянул Радонич. «Давно заметил, что у каждого из вас под курткой топорщится кобура. Даже у вас, господине Волх», — он посмотрел на Николая, — «намекаете, что я не только спаситель людей, но и убийца». Усмехнулся Несвицкий. «Вы правы, я был на войне и убивал много и за правое дело, но если где-то в небесной бухгалтерии ангел ведет счет моим грехам и заслугам, то по соотношению убитых и спасенных баланс в мою пользу, с большим перевесом. Да, за одни только високи планины вам многое спишется», — согласился врач. «Отдыхайте, другове». К школьной радиостанции Владимир пробрался лишь на следующий день, узрев на месте следы разгрома. Кожух и приемника, и передатчика снят, все лампы разбиты, возможно, прикладом. Повреждены катушки индуктивности, некоторые конденсаторы. И, конечно, нигде не найти схему этого оборудования. Пейзаж не украшало засохшее бурое пятно на рабочем столе, будто там кого-то приложили головой и какое-то время не держали. Нападавшие вели себя грубо не только по отношению к технике. Открыв дверцы чулана, Володя присвистнул. С пола и до верха громоздились антикварные агрегаты с шильдиками войска СРБ. Много любопытного нашлось и в ящиках стола, в том числе лампы стеклянные и лампы чисто военные в металлических колбах. До них хорватские вандалы не добрались. Никогда ранее не имевший дела с электронно-вакуумной техникой, связист успокоил себя старой варяжской мудростью «не короли горшки обжигают» и взялся за отвертку. Под утро, когда коротковолновые сигналы еще проникают достаточно далеко, он, наконец, присоединил ключ к восстановленному аппарату. Дышавший над его ухом Касаткин Ростовский с недоверием посмотрел на светящиеся шкалы и массивные верньеры старинных аппаратов, в глубине души сомневаясь, что эти реликты, к тому же разбитые и срочно восстановленные на коленке, что-то смогут. «Пробуй». Володя натянул на голову наушники для контроля и положил руку на ключ. Пип-пип-пип-пип понеслось в мировой эфир. Ответную передачу он получил практически сразу. Видимо, радисты варяжского штаба заранее имели готовый текст послания и дежурили, прослушивая любительскую частоту, на которой вещал покойный учитель физики. «Расшифруй. Сейчас. Минуту. Готово». Присланное оказалось настолько горячим, что князь опрометью бросился вниз к машине, завел мотор и газанул, направляясь к Благоевичам, где на мансарде ночевал Несвицкий. Там все еще спали. Князь еле растолкал Николая. Тот потянулся и встал, протирая глаза. «Который час? Половина шестого. Ну, проснись. Что горит?» «Приказ из Москвы. Срочно проникнуть в лабораторию компании «Биофарм». Она примерно в паре километров южнее, в горах, ближе к границе с другой Бановиной. Наши считают, опасность заражения, возможно, исходит оттуда. Большая база, не знаю, Коля. У местных интересовался мимоходом, говорят, человек 40 там работало до эпидемии. Более их не видели. Остатки сна покидали Несвицкого. Голос его стал твердым, взгляд сосредоточенным. Самим не справиться. Поднимай сербов и хорватов тоже. Я иду. Очаровать плазму, на всякий случай спросил командир отряда. По возвращению, надеюсь, до полудня обернемся. Первым, что ожидало бригадного генерала Шварцкопфа на рабочем столе, было донесение об активности в радиоэфире в зоне особого внимания карантина. Та же школьная любительская радиостанция с позывным СРБ-879-ВВ-6 объявилась вновь около 5 утра. Сообщение странное. Радист передал, что ситуация нормализуется, но много людей умерло. Вероятно, инфекция передается через укусы насекомых, а не воздушно-капельным путем. Далее шел список погибших от сербского гриппа. Бронислав Дуканович, Елена Дуканович, Любинка Друлович, Дарка Миланич, будь они прокляты, Шейзе. Взорвался генерал, сходу сообразив, это никакой не список умерших, а, скорее всего, код из отдельных букв в составе имен фамилий. Только этот код на раз-два не сломать. Значит, в Високопланино действует некая группа, поддерживающая связь с внешним миром по радио. Добралась ли она до гребаного биофарма? Адъютант, доставивший документы, замер по стойке смирно, ожидая, пока начальственный гнев не схлынет. Сорвав телефонную трубку с аппарата словно чеку с гранаты, Шварцкопф отдал несколько приказаний. Получив отчет, набрал номер абонента в Бановине Високопланины. Телефон затрезвонил в просторном кабинете, чей хозяин смотрел на свое рабочее место с портрета, перетянутого черной лентой. Заместитель, исполняющий обязанности главы лаборатории, вздрогнул от неожиданности и поднял трубку. Выслушав, доложил, что никаких попыток проникновения на объект посторонних не было. Вспыхнул от радости, что вот-вот, прямо сегодня, планируется эвакуация персонала на территорию Рейха. Затем телефонный аппарат снова умер, исполнив долг. Шварцкопф не оставил свою трубу в покое и сделал последний звонок в цепочке последовательных мер. Отдал команде Виттенштейна приказ немедленно вылететь на юг Сербии для зачистки объекта. Быстрее, пока непонятные личности, орудующие в Високопланины, не опередили. Главное, следов и свидетелей не оставлять, иначе заслуга перед министром и лично канцлером станет в их глазах не поводом для поощрения, а эпическим провалом. Асфальтированная дорога, образовавшая настоящий серпантин на подъеме, на последнем полукилометре внезапно выпрямилась, словно сжалившись над путниками, и вывела к воротам базы биофарма по ровной финишной прямой. Два бронированных автомобиля впереди и три одинаковых тентованных грузовика в колонне с красно-синими отметинами не давали повода к сомнениям. Прибыла хорватская военная полиция. Первая машина вперлась пятнистым рылом в ворота и просигналила. Сидевший в кабине рядом с водителем Касаткин Ростовский приготовился строить дежурного на проходной с еще большей свирепостью, чем хорватского часового, но неожиданно створки ворот расползлись в стороны. Мужик в синей униформе с большими буквами БПХ на груди приветственно, даже как-то радостно махал руками, призывая въезжать внутрь, что и было сделано. «Герр управляющий ждет вас», — сообщил субъект, стоило князю ступить на плиты внутреннего дворика, из чего однозначно следовало. Их приняли за кого-то другого. Несвицкий, ехавший в следующем броневике, тоже оценил ситуацию и велел хорватам рассредоточиться, взяв территорию под охрану. Взвод Ковачича поместил у самых ворот, велев запереть их. Происходило нечто непредусмотренное. Затем бегом кинулся за Борисом. Два князя вместе вошли в директорский кабинет. Субъект за столом, основательно истощенный болезнью, растянул в улыбке прозрачные губы. «Я, исполняющий обязанности начальника объекта Максимилиан Твирт, герр-генерал из Берлина обещал сегодня эвакуацию, но я не ожидал вас столь быстро. Персонал, сохранивший возможность двигаться, заканчивает упаковку основных документов и образцов. Я дам полный отчет, несомненно», — перебил Борис. «Нас подняли по тревоге. Каковы меры предосторожности для моих людей? Вас не предупредили, надо срочно обработать открытые части тела, руки, лицо, шею, любой мощный репеллент, отпугивающий комаров. Наши, кто успел, не заболели. Остальные, сколько умерло и сколько инфицировано?» Несвицкий не вмешивался. Немецкий он прекрасно знал, но роль старшего в группе принял на себя Борис. И хотя их черные мундиры знаков различия не несли, в армии не принято, чтобы подчиненный вякал что-то при командире. Пусть этот Вирт и дальше принимает их за немцев. Умерло 12 германских специалистов, включая начальника объекта, 14 больны, трое не встают. Сербы? Немец удивился вопросу. Кого это может интересовать? Около 10, уточню. Мы привезли зачарованную сыворотку. Приказ, всех живых поставить на ноги и вывести из Високопланины. Сербов? Тоже, во избежание утечки. Князья переглянулись. Несвицкий, понявший товарища без слов, метнулся в коридор, доставая рацию, обрушил на Душеноград приказов. Взвод капрала Ковачича вывести за пределы базы и скрытно занять огневые рубежи, но без команды не стрелять, бронемашины выгнать, спрятать за углом, быть готовыми выскочить и открыть огонь. Он надеялся, что капитан доходчиво объяснит не братьям славянам, к ним едут немцы, спрятать следы преступления. Прошло часа два, один из грузовиков заполнился наполовину, в том числе емкостями, содержащими сотни тысяч куколок, заряженных вирусом, съемными компьютерными носителями с подробнейшим описанием процесса и бумажными распечатками. Данке, герр-офицер, Вирт, уже почувствовавший существенное облегчение от инъекции, переживал, наверное, лучшие минуты жизни. Кошмар заканчивается, его усилия по сохранению объекта будут оценены по достоинству. Касаткин Ростовский не принял его виляния хвостом. Герр-ученый, объясните, как зараженные комары попали в атмосферу? Трагическая случайность. Вирт выразительно посмотрел на портрет начальника с траурной ленточкой, мол, к нему претензии, я только исправил ситуацию. Возможно, лаборант из местных не досмотрел, им ничего нельзя доверить ответственнее уборки нужников. В одном из отсеков поднялась температура. Поскольку хранилище не герметично, комары дозрели, ровно так же, как в естественной природе, когда приходит весна. В этом году она ранняя, еще лежал снег, когда дневная температура поднималась свыше 20. Мы узнали об аварии, только когда у первых сотрудников появились признаки болезни, остальные принялись втирать репелленты. Сколько живет самка? Максимум 70 дней, осталось чуть больше полутора месяцев. Потомство абсолютно безвредно. Да, несколько наших комрадов погибло, зато получили опыт, как эффективно действует штамм. Вы, молодец, Вирт, оценил его научный подвиг Борис, отвернувшись, чтобы скрыть истинные чувства. А дальше произошло неприятное и неожиданное. Вместо колонны автомобилей, рассчитанных, чтобы забрать персонал и их зловещий груз, мимо базы пронеслись два небольших самолета с черными крестами Люфтваффе. Не зная точно модель, Касаткин Ростовский прикинул, каждый, судя по скромным размерам, возьмет не более 12, максимум, 15 человек на борт, то есть гораздо меньше по вместимости и грузоподъемности, чем надо для эвакуации. Значит, прилетели не для этого. Оба самолета удалились, развернулись и зашли на посадку. Пилоты явно нацелились использовать вместо полосы асфальтовую дорогу к лабораторной базе. Всем, стрелять аккуратно, чтоб ни одна пуля не зацепила и не повредила самолеты. прошелестел голос Несвицкого в рации. Душан продублировал по-хорватски, получилось немного комично, с его произношением слово «самолет» прозвучало как «срокоплов». Передав тактическое командование боем Несвицкому, находившемуся ближе к солдатам, Борис занял наблюдательное место у окна, испугав немца. «Похоже, какие-то наемники или террористы пытаются отбить вас». Достал бинокль и приставил к глазам. «Не терять времени», — прошипела рация. «Как только выйдут, огонь на поражение. Не дать рассредоточиться. Огонь». Возможно, немцы увидели хорватов и бронетранспортеры, но не восприняли их как угрозу. Иначе, наверное, выпрыгивали бы из люка перекатом, прикрывали других огнем. Нет, высыпали кучей, настороженные, с короткими автоматами наперевес, и попали под автоматные и пулеметные очереди. Наверное, гуманнее было бы пытаться вызвать противника на переговоры, взять в плен, но Несвицкий не мог позволить себе подобных маневров. Ясень пень, к ним прилетел спецназ, с которым шутки плохи, что немедленно и подтвердилось. Немцы попытались соскочить с линии огня, найти укрытие или запрыгнуть обратно в самолет. Летчики снова запустили моторы, винты превратились в ослепительно сверкающие на солнце диски, машины начали разворачиваться и остановились. Один из броневиков пронесся мимо самолетов и встал на дороге, перегородив путь к взлету. Стрельба стихла. Хорваты окружили обе воздушные машины, не опуская стволы. «Вперед!» – закричал Касаткин Ростовский. Он не сдержался и включился в бой. У них передатчики. Это Несвицкий и сам понимал. Но за 3 минуты, а прошло примерно столько, кто-то из пилотов наверняка сообщил о нападении. Поздно. Оба князя полетели к немцам, встали за спиной хорватов. Те подняли оружие и прицелились в машины. Их моторы смолкли, люки распахнулись. Бойцы в защитной экипировке и летчики вышли с поднятыми руками, оружие полетело под ноги. Короткий допрос пленных и оказание помощи живым растянулось примерно на полчаса. Без лишних дырок в организме остались 4 пилота и 3 солдата. В числе легкораненых обнаружился старший офицер с удостоверением на имя Хельмута Виттенштейна. Ковачич подошел к Несвицкому и замер рядом, когда тот остановил кровотечение командира спецназовцев, а потом вколол бесценный раствор. Пробурчал, что предпочел бы пристрелить гада. Николая занимали абсолютно иные проблемы. «Борис, справишься с управлением?» – спросил у друга. Касаткин Ростовский после освобождения Славии увлекся авиацией и получил диплом пилота. Николай об этом знал. Друг даже покатал его на своей авиенне, похвалился по укоренившейся привычке. «А какая тут альтернатива?» – сморщился Борис. «Посадить за штурвал кого-то из немцев?» Приставив ствол к его башке, ну, он сядет на германской авиабазе в Белграде, и ход стреляй ты, не стреляй, сделаем иначе. Опускаю самого опытного в правое кресло, пристегнув его наручниками. Будет очень мотивирован долететь благополучно, но я нужен тебе здесь. У нас есть другой пилот, может это милица, ее точно никто не упрекнет, что рулила как блондинка. Не смешно, Борис насупился, нехотя признав, что ситуация не оставила им других возможностей, он стал командовать. Топливо слили и заправили одну машину под завязку. В нее сели раненый Виттенштейн, все еще не въехавшие в происходящее Вирт, германские пилоты и один из хорватских добровольцев, согласившийся на дармовую экскурсию в Варягию с оружием в руках. Борису совсем не улыбалось одному находиться на борту немецкого самолета с 3 врагами за спиной. Страшные улики преступной деятельности перекочевали из камиона, так здесь называют грузовики, на пассажирские сиденья. «Полетишь на бреющем, по-партизански?» – спросил Несвицкий. «Вот еще», – ответил князь, – «врублю немецкий маяк и буду орать на весь эфир, что лечу по неотложной нужде. Болгары точно не осмелятся вякнуть, они ссут перед Люфтваффе. Над морем свяжусь с базой в Тавриде, чтоб подняли истребители на прикрытие. Хозяева этих 2 птичек могут очухаться и послать своих на перехват. Рискованно. Может, через румынов прямо в Славию, Румыния еще ближе к немецким авиабазам. Не переживай, я куда в меньшей опасности, чем остающиеся. Немного чувствую себя дезертиром. Будь здесь осторожнее. Один мой знакомый, его звали Иван Андрич, как-то сказал про сербов. Мы все мертвые и лишь стоим в очереди на собственные похороны. Я, конечно, не столь пессимистичен, но чему быть, тому не миновать. А немцам так просто не дамся. К Марине зайди, попытайся объяснить, почему я остался. Это будет сложнее, чем перегнать самолет. Засмеялся Борис. Они обнялись. Хорват отогнал броневик, и маленький самолет шустро побежал по дороге, взмыв в воздух у самого поворота на серпантин. «Для Бори через несколько часов все закончится», — подумал Николай, — «для меня главное только начинается». 1 В. Высоцкий. Глава 6. Самый стойкий, смелый воин не устоит, если по его подразделению метров с 50 садит крупнокалиберный пулемет из бронеавтомобиля, спрятаться негде, а на автомате нет подствольника, чтоб загасить огневую точку. Кто же знал, что операция по зачистке научной лаборатории обернется боем с бронетехникой? Просматривая донесения, касающиеся ситуации в Високопланины, бригадный генерал Шварцкопф почувствовал, что сведений вдруг стало много, и они никак не складываются в ясную, непротиворечивую картину. Какого дьявола хорватские полицейские обстреляли штурмовиков Бундесвера и взяли уцелевших в плен? Поскольку самолет, из которого велась радиопередача, находился на земле, его пилоту удалось нащупать связь с единственным ближайшим блокпостом, на дороге, ведущей к деревне Златица. В итоге разведывательный реферат получил обрывок послания, из которого следовало, что хорватский броневик открыл огонь по германскому спецназу, а окружившие самолеты пешие полицейские вынудили остальных сдаться. Атака со стороны хорватов виделась невероятной, как нападение преданной собаки на любимого хозяина, если только та, конечно, не взбесилась. Объяснение, правда, виделось простое. Даже самый верный пес пустит в ход клыки, если сочтет, что ему грозит смерть. Наверняка Хельмут, завидев хорватов, решил первым делом избавиться от нежелательных свидетелей, но не принял во внимание наличие у тех тяжелого пулемета и броневика. Итог схватки очевиден, разгневанные унтерменши завалили часть десанта, остальных взяли в плен. В задаче появилось сразу несколько новых неизвестных. Кто из немецкого отряда выжил и, главное, что рассказал про их задачу. Простофиля, командующий ученым сбродом, не подозревал, что их прилетели уничтожать. Надо надеяться, что в спецназе, стреляные воробьи, они выдержат единую линию поведения, пришли на помощь с целью эвакуации, устроили пальбу по недоразумению. Может, и повезет. Второе неизвестное касалось состояния базы. Бой прямо под окнами наверняка напугал штатских крыс. Часть сотрудников, местные, если они сбежали и вернулись в семьи, то ненужные сведения распространятся, что гораздо хуже. Третье неизвестное проистекало от донесений, что в Високопланины появилась бригада медиков-волонтеров под командованием какого-то немца, чью личность установить не удалось. В его группе есть еще какие-то славяне, вероятно, болгары или славы, и один из прибывших обладает магическим даром зачаровывать плазму крови. Источник из Белепланини сообщает следующее, говорилось в рапорте. Зачарованная плазма практически на 100 обеспечивает выздоровление. Черт те, что там происходит. Сильный маг с подобными способностями, далеко не уникальное явление. Но и на каждом углу его не встретишь. Идеально было бы связаться с Литером Бановины, чтобы тот поставил на уши отбившихся от рук хорватов и разобрался на месте. Но попытка включить телефон и дозвониться ему не увенчалась успехом, не отвечали ни домашний, ну служебные номера. Умер или трусливо сдриснул, из берлинского кабинета не узнать. Понимая, что время уходит, а на юге Сербии происходят непонятные процессы, развитие которых грозит неприятностями высшей категории, генерал разрывался между позывом исполнить инструкцию, доложив о положении дел министру обороны, и желанием разрулить кризис без огласки, признаться в провале десанта на Биомит и просить взять район полностью под военный контроль означало получить несмываемое пятно в личном досье. Победило второе. Крупная войсковая операция силами бригады, возможно, дивизии, выходит далеко за пределы его компетенции и немыслимо без предварительной разведки, а разведка – непосредственная обязанность реферата Шварцкопфа. Значит, попытка хорватского бунта пока остается без реакции и последствий, а на юг протектората выезжает мобильная группа на двух машинах. В ее составе – опытные медики, способные реально оценить таланты неведомого врачевателя, и несколько военных, которым поручается разбирательство инцидента у Биомит, а также возвращение в германскую конюшню строптивых хорватов с вызволением из плена Хельмута и остатков его команды. Кроме того, маг-врачеватель представляет интерес для Рейха. Пусть заканчивает дело с унтерменшами и перебирается в Берлин, где ему найдется занятие поинтереснее и более высокооплачиваемое. Приняв решение, Шварцкопф почувствовал облегчение. Действовать решительно и в то же время аккуратно – залог успеха. С отправкой киллеров без предварительной разведки он поторопился. Приходится исправлять собственную ошибку. Время и средства имеются. С нами Бог, а он никогда не отказывает в помощи. Увлеченный проблемой Сербии, начальник реферата по диагонали скользнул взглядом по рапортам о состоянии дел в других регионах. Информация из Румынии, что над Дунаем к морю пронесся легкомоторный самолет, чей рейс не согласован ни с болгарской, ни с румынской диспетчерской службой, не привлекла генеральского внимания. Мало ли воздушных хулиганов среди гребаных славян. Получив известие об участии князя Несвицкого-младшего в разведывательно-медицинской операции, генерал Святислав Младенович готов был поручиться. Сюрпризы будут, и еще какие. Прочитав первое радиосообщение после восстановления школьной радиостанции, неожиданно почувствовал щемящую тоску. Хотелось назад, в горы, или увидеть Дунай, совсем не голубой, скорее бурый и мутный, но накрепко связанный с воспоминаниями юности, в зрелости, с протестами против германской аннексии Сербии, из-за чего пришлось скрываться, а затем бежать в Варягию, отдавая себе отчет, что Николай натурально положил голову в пасть льва и нахально щелкнул тому льву по причинному месту. Младенович вдруг ощутил острый приступ зависти, даже ревности. Сменить бы требующую неусыпной бдительности, но все же довольно непыльную службу при Александре Третьем на свежий горный ветер, почувствовать себя в седле на тропе, где не пройдет ни один внедорожник, а на плече – винтовка, а за спиной – длинный список убитых врагов Сербии, впереди – неизвестность. Именно подобное сейчас происходит у Несвицкого. Придворному генералу не остается ничего, кроме как давать ценные указания вроде рейда к лаборатории «Биомед», как оказалось, с совершенно фантастическими последствиями. Одномоторный самолет, совершивший посадку на военной авиабазе в Тавриде, привез настоящую информационную бомбу. Пока пленных допрашивают контрразведчики из штаба флота до их отправки в Москву, известно лишь главное. Германцы совершили чудовищную ошибку при разработке бактериологического оружия и попробовали ее прикрыть с помощью не менее дикой преступной акции зачистки. Министр иностранных дел подпрыгнет в воздух вместе с креслом. Попади ему на стол полное досье о ситуации вокруг сербского гриппа. Нет, останется сидеть, потому что тайна не должна выйти за пределы круга посвященных. С одной стороны, немцы виновны в чудовищном злодеянии, унесшем тысячи сербских жизней, но, неумышленно, Касаткин ростовский сознательно и целенаправленно переманил на свою сторону хорватских полицейских, а те под командованием Несвицкого, не терзаясь сомнениями, перебили не менее дюжины германских подданных на земле германского протектората в Сербии. Первыми открыли стрельбу. Никакой, к чертовой матери, необходимой самообороны не усматривалось и близко. Командос признали, что был приказ мочить личный состав лаборатории. Относительно хорватов, сербов, динозавров или еще кого-либо, оказавшегося близ объекта, никаких инструкций не получали. Ну, и чем подтвердить их намерение нападать на полицейских и Несвицкого? При разбирательстве международного характера, ничем. Патовая ситуация, у обеих сторон рыльце в пушку. Следовательно, германские власти, узнав подоплеку происшедшего, поостерегутся бросать публичные обвинения. Конечно, никакого тепла во взаимоотношениях сербский инцидент им не принесет, но и эскалации не будет. Вот только опасность для князя, продолжающего самоотверженный труд в зоне эпидемии, с каждым днем возрастает не на шутку. Видимо, следует отдать приказ о его эвакуации и наладить снабжение плазмой непосредственно больниц в районе очага заболевания, минуя кайзеровские структуры. Разложив ситуацию по полочкам, Святислав Младенович открыл дверь в рабочий кабинет царя. Вот такие серые кардиналы во многом руководят государством, предлагая правителям свое видение проблемы и в том же флаконе, рецепт решения, лишь бы предлагаемое не противоречило убеждениям монарха, премьера или президента. В абсолютном большинстве случаев инициатива приближенного или доверенного лица получает поддержку. А как иначе? Короткий бой в горах с ошеломляющей легкой победой сначала вызвал у хорватов прилив радостных эмоций, но потом – откатную реакцию. Только у Ковачича и еще пары человек, потерявших друзей и близких, злость на немцев буквально выплескивалась из ушей. Другие осознали, что, укусив руку кормящую, встали на путь бунта против власти, коей поклонялись с юных лет. Николай всеми фибрами души чувствовал, что тонкая уздечка, наброшенная Борисом на отряд сомнительных и весьма временных союзников, вот-вот лопнет. «Капрал», — обратился он к Ковачичу, — «забирайте всех, и пленных командос, и обормотов из лаборатории, спустивших на вас комарье, и держите у себя на базе. У вас есть люди, опытные в дознании». Хорват хорошо понял приказ. «Конечно, есть обученные. Мы же, полиция. Отлично. Я хочу, чтобы ваши со всем пристрастием допросили и помощников Вирта, и прилетевших. А потом соберите отряд, и пусть негодяи повторят свои показания перед личным составом. Как сидели в лаборатории, засунув язык в задницу, вместо того, чтобы забить тревогу. Используйте репелленты и тикайте за пределы дальности полета комарих. Даже немецкие власти не знали, как распространяется зараза. В итоге погибло столько ваших и сербов. Понимаю, немцы, звери, враги. Нет, они просто эгоисты, чтущие исключительно собственные интересы. И вы, и сербы для них просто фауна. Хорватов держат за хорошо прирученный домашний скот, сербов за полудикий. И тех при необходимости пустят на скотобойню без жалости. Через полчаса, когда ошеломленных научников затолкали в камион, Ковачич засомневался вслух, стоит ли вести в расположение роты сербских лаборантов. Когда из-за признаний допрашиваемых страсти разгорятся именно сербы, первые кандидаты на линчевание, хорват позаботился о выживании сербов не иначе, кто-то в лесу сдох, а Несвицкий продолжал ковать железо. «Братья Лука, ты, пожалуй, разумнее вашего лейтенанта, хоть всего капрал, поэтому не откажи в последней просьбе, часть ваших пусть пока останется, тем более, что на всех места в камионах не хватит, скажи им прибраться». Спрятать трупы, откатите и замаскируйте самолет, чтоб не бросался в глаза с воздуха. А ты, братья Микола, Несвицкий едва давил в себе улыбку, когда его величали по имени-фамилии, вписанным в липовый аусвайс. Фамилия вообще потрясающая, Пивень. Видать, Душан пошутил, подсказал писарю в посольстве. Зато, конспиративно, ни один варяг добровольно с такой фамилией ходить не будет. А я поеду с ранеными и припровожу их в больничку. Кровь им остановил. Но достать пули выше моих умений. Не волнуйся, заштопанными их отдадут вам. Пусть лучше ганцы сами волнуются, проворчал в ответ капрал. Конечно, в оставленном здании Биомеда могло найтись еще много интересного, или компрометирующего фирму и ее сотрудников, или просто полезного, но время поджимало, и колонна машин двинула в обратном направлении. В больнице медсестра приемного покоя, вроде бы уже закаленная событиями последней недели, схватилась за сердце, когда увидела, в какой компании в этот день к ним ввалился Волф-спаситель. Хорватские полицаи, далеко не самый долгожданный гость где бы то ни было в Сербии, тащили под руки троих военных в униформе и без знаков различия, перемотанных бинтами с проступившей кровью. Этим счастливчикам прилетели автоматные пули, крупный калибр практически не оставляет шансов. Нужна операционная с хирургом, потребовал Несвицкий. Да, братья Микола. Больничарка умчалась организовывать процесс. Здесь не принято 5 минут, только кофе попью, к счастью для раненых немцев. Пока их латали, Несвицкий отработал смену за сосудами с плазмой, чувствуя себя достаточно вымотанным, работал на пределе сил который день подряд. Да и операция с биомедом уничтожила сколько-то нервных клеток, ведь столкновение с головорезами спецназа могло иметь куда худшие последствия. А вот то, что отправлял в лучший мир либо просто в никуда, зависит от веры, подданных кайзера, пусть не сам, а руками хорватов, ни в коей мере не отяготила совесть. Он воспринимал их как оккупантов на захваченной сербской земле, никакой разницы со Славией. «Ты превзошел самого себя, доктор Пивень, концентрация волшебная, эту плазму я разбавлю физраствором в 10 раз». Процедурная сестра, ассистировавшая при ежедневном чуде, смотрела на Несвицкого если как не божество, то на ангела Господня, спустившегося с небес. По мере того, как персонал узнавал, что успех спасения зависит не от видного немца, командовавшего волонтерами, а усатого молодого мужчины с красноватым пятном на лице, отношение к нему менялось. Поскольку ангел не требовал за бесценную жидкость ни одного ЭКЮ, а на черном рынке доза котировалась во много тысяч, слух о его святости разлетелся далеко за пределы больнички. «Вот что, Стефа, мне нужна помощь, для тебя, все что угодно, братья. Мне вечером надо бы собрать как можно больше людей, кое-что рассказать. Весь больничный персонал, скупщину, полицию, судейских, почтмейстера, школьных учителей, боятся, драги мой доктор, заражение. Хоть и так кашляют все, не все, Стефа, а бояться заражения не надо. Эту гадость переносит исключительно комары. Некоторых комары не любят, невкусные. Я, вкусная, вздохнула больничарка. Она была темно-жгучей пышкой лет 35, аппетитной даже на вид, без надкуса. Если бы не ты, надо мной уже бы росла травка. Так мне доверяют, хитро усмехнулся Несвицкий, развалясь в кресле, в котором обычно отдыхал после ворожбы. После Царицына вот такая обстановка, среди кафеля, салатовых стен, крашеных выше фартука из плитки, и запаха дезинфекции, располагала к спокойствию, и он чувствовал себя как дома, только остро не хватало присутствия Марины, если не прямо рядом, то хотя бы на другом этаже, в ее отделении, как самим себе, как Богу, так скажи всем от моего имени, не нужно опасаться, в 7 вечера жду горожан на главной площади, естественно, силами одной дамы-медика сбор жителей не ограничился. Использовав экспроприированную у Ольги телефонную книгу, Несвицкий раздал похожие поручения десяткам человек. Из скупщины выволокли трибуну, водрузив на помост, подключили микрофон. Когда пришло время начать, Николай почувствовал себя отвратно. Он не любил публичности, и выступать, словно Ленин на броневике или Брежнев на трибуне очередного судьбоносного съезда КПСС, не умел, но иного выхода не виделось. Рядом тусовался Душин. С каждым днем Несвицкому все легче удавалось изъясняться с местными, но он не хотел портить очень важный момент из-за языкового недопонимания. Договорился с капитаном, что по знаку в виде шлепка по руке тот переведет на сербский самые сложные места. И хотя предвидел аншлаг, поразился, когда на площадь, по уверению начальника местной полиции, пришло людей куда больше, чем обычно собиралось на праздник Видовдан. Некоторые, еще не получившие инъекций, едва стояли на ногах и тряслись от кашля. Избежавшие инфицирования невкусные обмотали лица до глаз, опасаясь, что кто-то на них ненароком чихнет. Отдельной группкой, не смешиваясь с сербами, сгрудились десятка три военных полицейских во главе с неизменным Ковачичем, неформальным лидером антигерманского протеста у хорватов. Отряд из варяги, потерявший командира и моментально признавший верховенство Несвицкого, сконцентрировался около него. Цербер, непривычный к столь многочисленному скоплению, тихонько взрыкивал, потом лег на пузо, расслабившись, словно признал: «Столько народу не разгоню и не перекусаю, потому умываю лапы, другови, другарице». Начал князь: «Прошу внимания, то, что я вам скажу, крайне важно. Эпидемия передается только через укусы насекомых. Комарцы – единственные его разносчики. Почему так необычно? Вирус выведен искусственно в лаборатории германской компании Биомед, вы ее прекрасно знаете, она выше в горах к югу от Високопланины. Сегодня отважные хорватские полицейские арестовали всех виновников катастрофы, сербские лаборанты и другой обслуживающий персонал из местных переданы в полицейский околоток. Подданные кайзера заперты в казарме хорватской роты, сами решайте, что с ними делать. Мы, медицинские работники, а не прокуроры и судьи». Но это еще не все. Около лаборатории высадился спецназ Бундесвера с целью уничтожить следы их преступления. Документацию уничтожить, научный персонал убить, биологические образцы вывести. Наши братья-славяне, эти смелые парни, решительно вступили в бой и уничтожили оккупантов, часть взяли в плен, не потеряв ни одного своего человека. Браво! Люди Ковачича, не ожидавшие такого внимания к своим персонам, тем более подобной рекламы с трибуны, явно смешались, не зная, что предпринять. Тем более доктор Микола только что публично похвалил их за уничтожение солдат Бундесвера, тем самым еще глубже и безвозвратно затолкал в ряды бунтовщиков. По сути, отрезал путь назад. Если бы не подвиг отряда капрала Ковачича, мы бы до сих пор не знали, как передается инфекция. Негодяи собирались замести следы подчистую. Должен успокоить. Вирус не передается у комаров по наследству. Следующее поколение насекомых ничем не будет отличаться от миллиардов их собратьев в живой природе. Но срок жизни самки, до 70 дней, кусает она многократно. Хорошая новость, далеко они не разлетятся, это же не самолеты, всю Сербию не заразят. Вторая хорошая новость, выздоровевшие после принятия зачарованного раствора вскоре вырабатывают иммунитет к этому штамму. И вообще, пока микротела активны, вам не страшны иные инфекции, более того, наблюдается излечение других заболеваний, не связанных с сербским гриппом. Третья хорошая новость. Кто избежал инфицирования, должен интенсивно мазаться лосьонами-репеллентами от кровососущих. Не укусит, не заразят, не хватает раствора. Кто-то крикнул из толпы и скорчился в кашле. Работаю на пределе сил, «Друже», — развел руками Несвицкий, — «врачи вкалывают раствор в первую очередь тем, кому завтра уже может понадобиться священник, а не лекарство. Потерпи, на Високиплонина и две соседние Бановины сил хватит. Пока не помогу, не уеду». Он замолчал, над площадью на секунду-две повисла тишина, кто-то крикнул «хвала докторе», и человеческая масса буквально вскипела. Сербы всегда тяготели к общине, к взаимопомощи, взаимоподдержке. При немецкой власти начали культивироваться индивидуализм и корыстолюбие, мол, каждый сам, кузнец своего счастья. И вот неизвестный доселе человек, то ли болгарин, то ли слав, совершенно бескорыстно спасает людей от верной смерти. Он и правда святой. Потом говорил начальник местной полиции, дородный седой мужчина за 50. Он совершенно трезво рассудил, что ситуация необычная, и она наверняка придется не по нраву высоким властям. Дело не только в неповиновении хорватов и открытом сопротивлении. Для берлинских марионеток в Белграде хуже другое. На отдельно взятом пятачке юга люди сами справились с проблемой, на государственном уровне не имевшей решения. «За что нам е потребна та власть?» – риторически спросил он. «Пусть у себя в Белграде сосут немецкий курац, она составит в покое. Наверное, до эпидемии он арестовал бы на улице хулигана, посмевшего так хамски выражаться при полиции, а сейчас сам выкрикнул бранное слово в микрофон, и публика радостно подхватила». Несвицкий поморщился. Главполицай явно стремится набрать политический вес и метит на место бана в ближайшую выборную кампанию. Но устами нет, не младенца, а полицейского карьериста глаголит истина. Скоро на Високиплонины начнется нехилый прессинг. Удастся ли успеть вылечить пострадавших и аккуратно смыться? Вопрос. В первую очередь, стоит позаботиться об эвакуации профессора Дворжицкого с ассистентом. Прихватили бы и милицу, но та и слышать не захочет, находится в Сербии, делает важное для сербов дело, убить проще, чем выгнать. А вот боевые волхвы пусть пока будут. Неизвестно, какие формы этот прессинг примет. Несвицкий завязал узелок на память. Найти среди местных пилота легкомоторного самолета, может, отставника какого-нибудь, способного перегнать его в Тавриду, повторив маршрут Касаткина-Ростовского. Вроде такие малыши заправляются обычным автомобильным бензином, или нет. Кроме того, рано или поздно ослабнет контроль на границе карантинной зоны. У обоих ученых-медиков правдоподобные германские аусвайсы, годные для пересечения болгарской границы, и вполне настоящие варяжские паспорта, позволяющие купить билеты на теплоход до Тавриды, чай не маленькие, доберутся. Шестерым оставшимся придется держать оборону еще минимум недели три. Парни и милица, похоже, морально готовы. Утомленный событиями дня, Николай сел за руль внедорожника и отправился к Благоевичам. Там, на окраине Високиплонины, на чердаке большого деревенского, хоть и в городе, дома теперь размещался поредевший отряд, врачи остались в больнице. Черненко и кто-то из боевых волхвов посменно ночевали в школе у радиостанции, вооруженные до зубов. Им же достался и ручной пулемет из арсенала «Коммандос», а также генератор на случай перебоев с электричеством. Враг наверняка задумается лишить группу связи и возможности оповещать всю планету о творимых здесь безобразиях. Местная полиция неподалеку, в случае заварухи подоспеют хорваты. Хочется надеяться. Николай Михайлович, Ольга не слишком возмущена оравой нахлебников, аккуратно спросил Сушинский, чья комплекция совсем не предполагала деликатности. Он умастился на переднем сиденье справа, запихнув овчарку под ноги, башка Цербера лежала у него на бедре. За него ответил Душин. «Смеешься? Да любая семья в заеднице готова приплатить, чтоб заполучить на постой нашего волхва с товарищами. Мы теперь у сербов чуть ли не национальные герои, едва ли не наравне с воинами Косова. Но те погибли, мы имеем шанс победить». Он был прав, их ждали. Ольга просто вспыхнула от радости и принялась разогревать заготовленную еду. Порции хватило бы человек на 10, тем более Несвицкий и правда ел за двоих, восстанавливал силы для ворожбы. Она старалась. На столе красовались закуски, колбаски, солонина, заливное с поросячьим ухом. Затем суп, вареный на свином копыте с добавлением кваса в бульон, именуемый чорба, с плавающими кусочками мяса и овощей. На второе подала фаршированный говяжий рубец с дымящимся картофелем. Конечно, неизменная ракия, настоянная на меду, с заитками, закусками, сыр, тыква с перцем. Когда, казалось, более не проглотить даже кусочек размером со спичечную головку, на столе появился кофе. Не в крошечных чашечках, как в кафанах, сербских кафе-закусочных, а в обстоятельных по-крестьянски глиняных кружках, грамм по 300 каждая, и домашнее печиво, не отведать, обидеть хозяйку. Покурили прямо за столом, здесь не принято выходить на веранду. Даже юный Миха, вполне оправившийся, сидел и вдыхал дым, пока не вошел в возраст, когда и ему будет положено коптить палочками здоровья. «Как там Марина?» – спросила Ольга, отведя Несвицкого в сторонку. Ранее им как-то не удавалось побеседовать наедине. «Когда уезжал, вполне ничего», – ответил Николай. «А вас беспокоилась? Ведь это она вынудила меня поднять всех на ноги, включая приемную государя и штаб флота. Но я поклялся, только помогу сформировать отряд в Тавриде и вернусь через сутки. Кто же мог знать, что так все обернется?» Долг позвал в дальнюю дорогу, последние слова Николай пропел, а не произнес, цитируя, наверное, какую-то песню, поэтому они прозвучали скорее шутливо, чем возвышенно. «Теперь ждет меня, наверное, с кочергой наперевес, так и предупреждала. Погибнешь, не смей показываться на глаза, не прощу». Разговор получил неожиданное продолжение. Когда все легли, в доме выключился свет, в отдельную комнату, выделенную в мансарде Несвицкому, скользнула Ольга, в одной только длинной полотняной рубахе. Присела на постель и положила ладонь поверх мужской руки. «Коля», – прошептала она, – «я обязана тебе всем, вообще всем, своей жизнью, жизнями мужа и сына. Трудно поверить, но чувствую себя даже лучше, чем до болезни, хоть душу рвет из-за смерти Драгана. Ужасно. Это совершенно невыносимая потеря, когда мать теряет сына. И одновременно я счастлива, находясь рядом с тобой». Больше она ничего не говорила, и рука замерла, не продолжая наступление. В полутьме мансарды Ольга с распущенными волосами была чертовски хороша и неотразимо соблазнительна, и Николай почувствовал, как помимо воли кровь хлынула в голову и не только, а мужское начало приподняло одеяло. Бог знает, устоял бы или нет, но уж слишком двоюродная сестра напоминала Марину. Это помогло дернуть стоп-кран на самом краю. «Спасибо за добрые слова. Поверь, я во многом старался для жены, хотел спасти ее родню. Это единственное оправдание для моего решения ехать в Сербию. Надеюсь, она меня простит». Внезапно на мансарде их стало трое, и незримо присутствующая Марина Авенировна погрозила кузине пальчиком. «Не шали». Та поцеловала Несвицкого в лоб и удалилась. Вроде ситуация разрешилась без конфликта. Пусть любой женщине не слишком приятно, что ее прямой намек пропустили мимо ушей и даже мимо чего-то пониже. А мужчина долго не мог уснуть. Расшалившиеся гормоны рвались изнутри, призывая хулиганить. Неудивительно, что на следующий день Волхв побил собственный рекорд по концентрации лечебных корпускул. Энергия требовала выхода. Не рубить же дрова всю ночь напролет, как Адриана Челентана в фильме «Укрощение строптивого», воздержавшийся от секса с прекрасной Орнеллой Мути. Глава 7.7. По пути от дома Благоевичей к центральной площади находилась Кафанацили Груберман, той самой, кому передавал привет водитель Иосиф. Здесь волонтеры неизменно получали чашку кофе бесплатно. Заходили они сюда часто, и Василий Негожин нахватался еврейских словечек. Кстати, в семье Груберманов не заболел никто, ни взрослые, ни маленькие мамми. От них до того разило чесночным духом, что комарихи падали замертво еще на подлете. А еще Кафана славилась кошерными закусками. Все же сербская кухня, чересчур обильная и жирная, даже некоторым сербам казалась излишне сытной. Не всякая печень выдержит свиную котлету в кило весом, наполненную внутри каймаком, очень густыми солеными сливками. Поэтому днем Несвицкий и другие члены его маленькой команды охотно заглядывали к Груберманам. Но в этот раз, проехав Кафану и притормозив у больницы, варяги вышли из машины и при виде картины, открывшейся их взором, остолбенели. Вася даже стащил с головы черную шапочку. «Ой вей, чтоб я так жил!» Несвицкий коротко выругался. «Это что, первоапрельский розыгрыш?» Но в Сербии, как вообще в данном мире, день юмора не знает никто, хоть праздников много, и религиозных, и народных, и государственно-помпезных. «Николай, нет, прости, ты теперь уже не Николай Михайлович, а святой Микола Угодник», не унимался Василий. За ночь прямо у больничной стены выросла часовенка. Собственно, одно название, две стенки, крыша с православным крестом наверху. Зато у входа красовался фотопортрет Несвицкого перед микрофоном у здания скупщины. И он был вставлен в золотой иконный оклад. Над макушкой кто-то пририсовал нимб. При жизни признан святым, Олег придержал пса, пожелавшего обнюхать посетителей часовни. «Что-то не припомню прецедентов», — самого святого сей знак признательности от сербов, мягко говоря, не слишком обрадовал. Не заметил, как какой-то гад сфотографировал его во время спича на митинге пару дней назад. Здесь даже представить невозможно, чтобы у каждого в кармане лежал смартфон с фотокамерой, до сих пор пользовались пленочными, а цифры только слышали. Провинция с, тем не менее, кто-то щелкнул. Судя по всему, напечатал не один экземпляр и успел размножить. Значит, запущен невидимый таймер, отсчитывающий часы, пока кто-то в германской администрации Сербии не опознает в нем зловредного волхва из Нововаряги, радостно воскликнув. Вот ты где, голубь сизокрылый, прямо в наши руки прилетел. Парни, это серьезно, вздохнул Несвицкий. Во-первых, появился шанс, что немцы меня опознают, отловят, сдерут шкуру, и я вправду стану святым великомучеником. Похоже, сербы собрались послать подальше сербское начальство, подмахивающее оккупантом. Но церковь обижать нехорошо. Она объединяет их, отличает от католиков, хорватов и мусульман башняков с косоворами. Только церковные иерархи вправе причислять усопшего к лику святых. Фактически кто-то не слишком умный проигнорировал патриарха с епископами, образовав новый культ святого меня. Что примечательно, никто из молящихся даже не глянул на святого Миколу, беспрепятственно вошедшего в больницу с главного входа. В легкой куртке, джинсах, темных очках и с шайкачей на голове, приобретенных здесь вместо черной летной униформы, Волф мало походил на себя с иконы. Наверное, в представлении последователей новоявленный ангел должен путешествовать исключительно на облачке. Учитывая способность Несвицкого к полету, было не так уж сложно утолить их чаяние. После ворожбы над плазмой и сытного второго завтрака святой отправился в заведение, по причине занятости, не посещенное им в первые дни нахождения в Високипланины. Не без удовольствия ступил с жаркой площади под прохладные своды храма, вдохнул знакомый запах ладана и ароматных свечек, сжигаемых перед образами. Утренняя служба закончилась. Дьячок по просьбе Несвицкого вызвал отца Бориша, по слухам, сосланного в Високипланины из-за размолвки с главными иерархами. Священник был не особо упитан, лицо осунулось после сербского гриппа, но упругий животик торчал, натягивая сутану. Если убрать бороду и усы, а оставить только длинные волосы, издалека напоминал бы неопрятную и залетевшую по неосторожности даму лет 50. Здраво, отче. Николай начал первым. Гляжу, оправились после болезни. Работы много. Истинно, ответил тот. Благодарны мы тебе, Волф, за спасение тел наших, а за спасение душ усопших молимся, отпеваем ушедших к небесному престолу. Действительно, служители городского храма и священники в малых деревенских церквах, едва встав на ноги, принялись отпевать усопших, в том числе совершая обряды над свежими могилами тех, кого отправился на погост не по православному обычаю. Церковников общая беда не минула. Кто-то умер, а остальные переболели. В отличие от последователей нового культа, отец Бориш признал благодетеля сразу, держался благодарно, но с достоинством. «Слышал, вы и хорватам не отказываете», — продолжил Николай. «Нет римских храмов в Високипланины, те же христиане, а что творили до эпидемии, то Бог им судья, как их без окормления оставить?» Запахло, если не ересью, то определенным нонконформизмом. Несвицкий слышал. «Сербская православная церковь с католиками на ножах относится к ним хуже, чем к мусульманам, иудеям и протестантам, тем легче было перейти к скользкому вопросу. Что думаешь, отче, о пристранном сооружении у больницы с моим фото в золотом окладе? В Библии сказано не сотвори кумира, ибо греховно. Ну что сказать, заблудшие овцы, тоже из нашего стада. Пристало вернуть их обратно. Как вернуть? Поможешь, Волф, идем». Около пародии на часовню Несвицкий стянул с головы шапку и темные очки для лучшей узнаваемости, молча позировал, пока священник мягко упрекал заблудших, что не усопший человек никак не может быть предметом поклонения, живые продолжают грешить, и только в лучшем мире предстоит подвести жизненный итог. «К тому же я ничего не делаю сверхъестественного», — добавил Николай. «В рейхе десятки, если не более сотни человек, обладают способностью чаровать воду и плазму. Так что не благодарить меня надо, а проклинать тех, кому вы служите, кому платите налоги, а вам вместо реальной помощи скинули витаминки с самолета, бросив умирать. Я всего лишь исполняю за кайзера его долг, коль он сам не сподобился». Он поднял с булыжной мостовой и вернул на ноги старушку, бросившуюся перед святым на колени. Та или не услышала отповеди в силу глухоты, или пропустила мимо ушей. Этими глупостями вы меня смущаете, отвлекаете от работы. Немедленно уберите непотребство, а оплаты прошу лишь одной. Когда выпадет случай, также помогите людям, как я помог вам. Прошу, чтоб через полчаса стена больницы приобрела прежний вид. Закончив свой вариант Нагорной проповеди, а Високи планины, это и есть высокие горы по-сербски, хоть вокруг одни холмы, Несвицкий оторвал икону от входа в будку и вытащил из нее фотографию, а оклад вернул поклонникам. В храм вернулся вместе с настоятелем. Аче, кто мог меня заснять на митинге? Поинтересовался у Бориша. Мало кто здесь носит фотоаппараты. Так то Ваня Гудурич, предположил священник, репортер единственной местной газеты, лежал как неживой, пока твою плазму не ввели. Только встал, и сразу за дело. Но я где-то видел твое фото раньше, вспомнил. В германской газете, что-то связанное с войной в Славии, провокация с атомной бомбой. Нет, да, я и правда похож на того варяга. Если немцы меня примут за него, то поставят к стенке, не вдаваясь в детали. Если священник и почувствовал ложь, неуместную под храмовыми сводами, то промолчал. Значит, друже Микола, надо репортера к порядку призвать. Почта не работает. Далеко он снимки услать не мог. Поблагодарив отца Бориша, Несвицкий решил поскорее решить эту проблему, но не удержался от вопроса, возможно, неуместного. Аче, почему тебя сослали в горы? Отказался благословить доблестную дивизию Бундесвера, переброшенную в Белград наводить немецкий Эрдунг. Ужасный грех. Аче, если бы все сербы были едины и точно так же относились к оккупантам, страна отстояла бы независимость. Рад, что помог тебе выжить. Приходи чаще, чадо. Церква – лучшее место для разговора с Господом, и в себе разобраться. Выйдя из храма, Несвицкий прихватил Олега и Василия, ожидавших снаружи в тенечке, и направил свои стопы в полицейский околоток. Начальника не застал, зато увидел представление, повторяющееся изо дня в день после стычки у Биамида. Трое лаборантов, отказавшихся идти домой, сидели в камере и жались к задней стенке. Полицейских осаждали родственники умерших, требовали возможности с арестантами разговорить. Поскольку разговор намечался членовредительный, к бедолагам никого не допускали. А когда сквозь прутья решетки в заключенных полетели гнилые овощи, отнюдь не насыщающие озоном атмосферу полицейского участка, пара служителей порядка выпихнула разгневанных сограждан наружу. Естественно, для Несвицкого сохранением сделали исключение. «Слободан», — спросил он капрала, — «знаешь такого, Ваня Гудурич, наравно, все его знают, он всех знает, они с Иванкой, это его жена, делают единственную газету в Бановине и 4 часа в день балбочут наук в радиостанции, и где же его радиопресс-центр, да совсем рядом, будь любезен, Слободан, проводи нас к этому местному дарованию, тем более, разговор предвижу трудный, представитель закона не помешает». Капрал оставил рядового патрульного за старшего, в том числе ответственным за 3 невольников, побега которых никто не опасался, их можно было выдворить из камер только силой. Сам возглавил маленькую процессию, гордо накручивая усы. Помощь волхву-спасителю считалась в городке самым почетным делом. Пресс-центр представлял собой беседку, увитую виноградными лозами, на которых еще не проклюнулись листики. Наверное, в летнюю жару здесь приятно скрываться от прямых солнечных лучей. Сквозь паутину веток виднелся компьютерный монитор с выпуклым стеклянным экраном. За клавиатурой колдовал всклокоченный малый, не обернувшийся, даже когда его собака устроила перепалку с Цербером. Стучал, словно тренировался перед чемпионатом мира по скоростному набору текста. Слободан тронул журналиста за плечо. «Оторвись, к тебе пришли». Лохматый вскочил, узнав Несвицкого, тотчас бросился навстречу. Серб был высокий, нескладный, к тому же прихрамывал. Мятая рубашка и полотняные штаны в пятнах довершали облик человека, безразличного к собственной внешности. «Господин Пивень, честь для меня, хотел просить интервью». «Да вы присаживайтесь», — крикнул в сторону дома. «Иванка, неси ракию с заедочками». «Иванка, где же ты? Давайте пока без ракии поговорим», — мягко осадил его Несвицкий. Он сел на скамью напротив хозяина беседки, трое сопровождавших и собака по-прежнему стояли как караул. «Расскажите, чем занимаетесь?» «Ао, наша трагедия – это одновременно и золотое дно для журналиста. Как только наладится связь с внешним миром, я отправлю многостраничный репортаж с фотографиями. В Берлин к знакомым, в Великобританию и Америку, потому подготовил версии на немецком, и на английском. Это будет настоящий взрыв. Миллиарды людей узнают, как власти нас заперли в мешке на верную смерть, и только бескорыстные волонтеры спасли три Бановины от вымирания. Это ты меня сфотографировал? Волхв положил на стол снимок из иконы. Конечно, у меня десятки ваших снимков. Есть даже цифровая камера. Не думайте, я профессионал, не просто какая-то деревенская самодеятельность. А откуда у вас это фото? Его оформили в рамку словно икону и молились ей. Еще день-два, начало бы мироточить. Гудурич задумался не более чем на секунду. Да, приходили ваши поклонники. Я подарил им одну фотографию. А еще кому? Никому. В чем дело? Если вы хотите сотрудничать со мной, тем более, писать интервью, не могли бы дать почитать текст вашего репортажа? Пока лишь черновик. Черновик устроит. Нет, не обязательно распечатывать. Посмотрю с монитора. Несвицкий провел у компьютера 5 минут, убедившись. Парень не бесталанный. Сделал десятки душераздирающих снимков с умершими сербами, безутешных родителей, плачущих над телами детей, младенцев с неподвижными открытыми глазами, по лица которых ползают мухи, протестующих женщин возле околотка, требующих расправы над лаборантами Биомеда, угрюмых пленных немецких коммандос, идущих под конвоем хорватов от больницы к кузову камиона. Отдельно, все члены варяжского отряда, включая улетевшего Касаткина Ростовского крупным планом. Как вишенка на тортике, тот самый митинг около Скупщины, Николай с разных ракурсов, мелким и крупным планом. Десяток страниц текста, расписывающих происшедшие с леденящими душу подробностями, и обещание, продолжение следует. Да, слов нет, годится для выдвижения на любую крупную премию по журналистике. И одновременно 300% гарантия, что из Берлина сюда сорвется целая лавина карателей, закатать высокопланины в асфальт вместе с жителями и особенно со зловредным господином Пивенем, фу, какая гадкая фамилия, в коем слишком многие узнают присутствующим не обязательно знать, кого именно.